Глава 10. Он не ответил, только упрямо стиснул зубы, словно пытаясь скрыть от меня судорожное дыхание. Его выдавала резко вздымающаяся грудь и раздувающиеся ноздри. Он был весь в блестящих капельках пота. Казалось, он прикладывал все усилия, чтобы удержаться на краю этой бездны. Моя ладонь крепко сжалась у самого его основания так, чтобы он не мог ни кончить, ни расслабиться. Хотя в тот момент я уже знала, он в любом случае не смог бы достичь пика, пока не подчинится. Связь не даст, петля будет удерживать его. И для меня это было открытием. Старейшины, обучая меня искусству ворожеи, никогда об этом не говорили. «Дрожишь?» Шептала тем временем моя проекция, и я с удовольствием отметила, как тело Леона отзывается на каждое мое движение, как хвост бьется о постель, как поджимаются кошачьи ушки нежного песочного цвета. «Дрожишь», — повторила я с удовлетворением кивая, — «а ведь я тебя едва касаюсь». Кончиком неожиданно длинного и острого ногтя я провела по натянутой пульсирующей коже его члена, и чужак рванулся, будто его ударила молния. Цепи звякнули, но не поддались. Здесь, в мире его снов, они могли бы порваться, стоило ему лишь захотеть, но он не хотел. Он действительно, по-настоящему получал удовольствие от этой игры. И да... Он был божественно прекрасен в своей беспомощной ярости. «Ответь!» — я нежно коснулась губами его уха. «Кто здесь сильнее?» Он продолжал молчать, и в этом молчании я видела не только ненависть и отчаяние, но ту страсть и невыносимое жгучее желание, которое чужак уже не мог скрыть. Я поднялась на колени, подавшись вперед, опустилась грудью на его грудь, позволив твердым вершинкам сосков соскользнуть по его коже, и одновременно усилила хватку. Член в моей руке пульсировал, словно жил своей жизнью, отдельно от воли хозяина. И мне было предельно ясно, одно неосторожное движение, и он не выдержит. И все же я не смогла бы сделать это движение. Моя проекция замерла, когда Керри откинулся головой к подушке, потом медленно выпустила член, опустила ладонь к подтянутым яичкам, которые были плотно обхвачены стянувшейся кожей. Потом облизнула мочку его уха самым кончиком языка. «Тело само говорит за тебя. Ты молчишь, но оно уже молит о пощаде». Я слегка надавила ногтями на внутреннюю сторону его бедра, и Леон сдавленно зашипел. «Признай это!» Тягуче говорила я у самого его уха. «Произнеси это вслух, и я награжу тебя». Он молчал. «Хорошо», — вздохнула я и поднялась, отчего обнаженная грудь качнулась. Член Леона медленно приподнялся и опустился на крепкий плоский живот. «Тогда продолжим». Моя проекция снова щелкнула пальцами, и в ее руках появилась лента из плотной ткани, которой она завязала чужаку глаза. Теперь он не мог видеть меня, мог лишь чувствовать и гадать, что я сделаю в следующее мгновение. Новый щелчок. На основании его члена появилось тонкое кольцо, и тот дернулся, на мгновение приподнявшись. Я медленно обошла кровать, наблюдая его дикую красоту. Кожа блестела от пота, мышцы подрагивали от общего напряжения, хвост стучал кончиком по постели. Он то и дело пытался вырваться, заставляя цепи греметь, но уже не с таким рвением, как всего несколько минут назад. Наконец я залезла на кровать, в предвкушении облизывая губы. Потом встала над ним на четвереньки так, чтобы оказаться головой в сторону его ног, и медленно провела языком вдоль его члена от кончика к основанию. Тот шевельнулся, но из-за кольца не мог увеличиться в размерах до предела. Из губ чужака сорвался стон, обдав дыханием внутреннюю сторону моих бедер. Это было невыносимо приятно, Но моей проекции не было дела до ответных ласк. Она взяла головку в рот и позволила ему скользнуть глубоко, так что член уперся в горло. От этого рот начал наполняться вязкой слюной, по которой особенно хорошо скользила натянутая кожа чужака. Придерживая одной рукой его член, чтобы головка всегда была оголена, я начала двигаться по ней губами, то и дело облизывая самое ее основание, там, где было особенно чувствительное место. Дыхание Керри стало сбивчивым, надрывным, и когда я одним движением позволила ему скользнуть в горло до самого конца, чужак содрогнулся всем телом. Я поднялась. Его влажный член опустился, но не прикоснулся к животу, а так и завис в воздухе, напряженный, раскрасневшийся, изнемогающий. Леон дышал тяжело, хрипло. Должно быть, у него давно пересохло в горле. Я села на кровать рядом с ним, провела ногтем по коже, царапнув твердый сосок, и неторопливо облизнула его губы. «Я могу так всю ночь», — выдохнула я, «и ты никогда не испытаешь оргазма, только его бесконечное приближение, если только не скажешь это». Он молчал. «Скажи, и я дам тебе то, что ты так хочешь». Чужак лишь сдавленно выдохнул, вцепившись пальцами в прутья изголовья так, что суставы побелели. Удивительная сила, удивительная воля. Нет, если бы все мужчины были такими, я бы знала, он должен быть особенным. И это означало, старейшины не простят мне самоуправство, но останавливаться было поздно. Я провела пальцами по его животу, ниже, еще ниже, и остановилась в сантиметре от его члена, который дрожал от нетерпения, едва не касаясь моей ладони. «Ты сильный, Леон!» — прошептала я ему на ухо. «Но твоя сила больше не принадлежит тебе. Она моя. Все, что ты чувствуешь, что хочешь, что отрицаешь, теперь все будет связано со мной». Я подалась вперед, чтобы он ощутил на себе тепло моего дыхания. «Скажи это!» — шепнула я. «Скажи, что принадлежишь мне, или останешься узником этого жара навсегда. Поверь, я умею быть очень терпеливой». Я провела языком по краю его уха, медленно, с нажимом, и в этот момент его тело выгнулось, как туго натянутая струна. Но он все еще молчал, только хриплое дыхание срывалось с его губ. Я усмехнулась и тихо, почти с нежностью, прошептала. «Так тому и быть, мой прекрасный зверь, значит, это только начало».